«Василий! Василий!» — испуганно воскликнул Ушаков. «Ради Бога не произноси таких речей! Их не должны слышать даже немые стены, окружающие нас!» «Слова сами по себе ничего не значат», — возразил Мирович. «Но из слов рождаются дела, которые ведут к счастью, величию и могуществу. Прошлое не умерло. Павел, так как не решился пролить кровь порфироносного юноши, это прошлое заперто здесь, в этих мрачных стенах, среди волн Невы и Ладожского озера, и виновники этого прошлого чувствуют себя в безопасности на блестящей вершине. Но волны знают эту тайну и могут рассказать удивительные вещи тому, кто желает прислушаться к их словам, как это сделал я в уединении своей комнаты». Он вскочил, протянул руку сквозь решетку окна по направлению к озеру и заговорил глухим голосом. «Если отворить темницу, — так звучит мне голос волн, — если тот, кто заживо погребен здесь уже много-много лет, выйдет из своего заключения и предстанет пред гвардией, пред лицом всего населения Петербурга в образе столь схожем с великим императором, что станется тогда со всем великолепием этой чуждой России женщины? Если отпрыск истинного царского рода угрожал соперничеством даже Елизавете и Петру, которые сами принадлежали к этому роду, то насколько опаснее он для нынешней государыни? С каким воодушевлением народ последовал бы его призыву? Одного его появления, одного слова из его уст было бы достаточно, чтобы повергнуть в прах престол, занятый неправомерно. Да, так говорят мне волны. И тот, кто выведет здешнего узника из темницы, кто возвестит России зарю нового царствования, основанного на справедливости, правде и свободе, тот, кто, вняв призыву этих волн, захочет быть орудием провидения, тот, поверь мне, не будет более нуждаться в милости этой императрицы, этого Орлова, поверь, что имя такого героя прозвучит громкою славою по всей обновленной России при истинном и справедливом царе. Итак, Павел, положив руки на плечи своего друга и пристально глядя в его лицо, воскликнул Мирович: «Здесь, в этих стенах, таится славное будущее России, которое принадлежит тому, кто вызовет его к жизни, и мы, Павел, мы призваны для этого дела». «Ты бредишь, Василий», — промолвил Ушаков. «То, о чем ты говоришь, государственная измена?» «Государственная измена?» — воскликнул Мирович с язвительным смехом. «Измена? Ей, в жилах которой нет ни одной капли русской крови!» «И к тому же, — продолжал Ушаков, испытующе глядя на него, — это безумие, это невозможно!» «Невозможно? — воскликнул Мирович. Когда Иоанн, который томится в этой тюрьме, еще покоился в своей царственной колыбели, разве тогда среди мирного течения обыденной жизни кто-нибудь считал возможным воцарение Елизаветы Петровны? И разве тогда не казалось совершенно невероятным, что во главе России станет Екатерина II? Ничего нет невозможного для людей, умеющих желать». «Все-таки я не понимаю, каким образом это может произойти», — проговорил Ушаков. «Это гораздо проще, нежели ты думаешь», — ответил Мирович. «Сейчас я мысленно увидел пред собою весь этот план, и так ясно, как будто он уже приведен в исполнение. Не знаю, были ли то водяные духи, которые взывали ко мне из глубины волн, или то были мои собственные мысли. Но я знаю только, что это предприятие легче всего выполнить здесь, в этом уединенном месте, куда не смеет ступить нога человека, откуда не проникают вести в остальной мир, и которое, тем не менее, находится так близко к центру власти, что нам стоит только протянуть руку, чтобы вырвать корону у пришлой чужеземки и надеть ее на голову законного наследника престола. Нужно только, — раздумчиво продолжал он, — привлечь на свою сторону здешних солдат. Только самых старших и самых надежных, остальные последуют за ними, и тогда мы овладеем позицией. Никто не узнает об этом, так как вести не доходят до Петербурга, и нам останется только приобрести нескольких сообщников в гвардейских казармах, которые приготовят заговор в войске. После этого мы ночью отвезем туда освобожденного узника, и в несколько минут он будет восстановлен в своих царских правах, а нам достанется высшая власть в государстве». «Ты бредишь, — сказал Ушаков. — Да, ты бредишь. И все-таки, — продолжал он, склонив голову, — ты, может быть, и прав. Все может произойти так, как ты говоришь, если нам улыбнется счастье. Но подумай, Василий, дорога к успеху проходит так близко к эшафоту. Лучше умереть на плахе, чем сгинуть в нищете и ничтожестве. Я имею мужество не бояться эшафота. Если ты хочешь последовать за мною, то прямо и смело пойдешь на это дело. Если ж ты колеблешься, то я пойду один или найду других единомышленников. — Хорошо, — произнес Ушаков, — я согласен, Василий. Обдумай этот план, а я последую за тобою. Ты задумал это грандиозное предприятие, и ты должен быть его руководителем. Мирович открыл ящик стола и вынул из него небольшое распятие, искусные чеканные работы, украшенные драгоценными камнями. — Смотри, Павел, — сказал он, — вот единственное наследие, доставшееся мне от предков. Мой прадед носил его на груди, когда был убит в сражении. Один верный казак принес эту вещь его сыну, моему деду, и так она перешла ко мне. Положи руку на святой крест, который дорог мне как реликвия, и поклянись быть мне верным. Клянись, что разделишь со мною опасность, никогда не покинешь меня и будешь моим верным союзником до тех пор, пока все не будет окончено к славе или к поражению. Мирович обнял друга после того, как тот произнес требуемую клятву. Он был уверен, что товарищ не покинет его и поможет ему в отчаянном предприятии, которое во всякой другой стране должно было показаться безумием, но для которого в России события последних трех царствований служили ободряющим примером. Молодой человек заставил своего друга поклясться только в соучастии и не упомянул о сохранении тайны, так как его рыцарская натура не допускала и мысли об измене товарища. Рука Ушакова еще лежала на распятии, и он едва успел проговорить последнее слово клятвы, как дверь внезапно отворилась, и на пороге показался денщик. По приказу его превосходительства, господина коменданта, обратился солдат к расступившимся в испуге офицерам, «Господин подпоручик Мирович назначается сегодня на дежурство в цитадель». «Это перст судьбы», — прошептал Мирович, — «это предвестие удачи». Между тем солдат продолжал, «Я имею также передать господину поручику Ушакову приказ командира явиться к нему». «А что такое?» — спросил Ушаков. «Я слышал, — ответил солдат, — что вы будете посланы с донесением в Петербург. Ступай, — сказал Ушаков, — и доложи генералу, что я сейчас явлюсь». «Ну, друг мой, — воскликнул Мирович по уходе солдата, — что ты скажешь на это? Разве волны не предсказали правды? Не есть ли это удивительное мановение судьбы, которое как раз теперь призывает меня на службу в цитадель? Узник должен быть подготовлен для полного успеха дела. Внезапное, неожиданное освобождение может вызвать в нем приступ болезни, которой он подвержен, и которая помешает ему показаться народу. А тебя генерал посылает в Петербург. Это также счастливые совпадения. Поищи там надежного друга, которому ты мог бы довериться, так как нам надо заручиться союзничеством хотя бы одного полка. Ты знаешь Семена Шевардева? Он смел и мужествен. Поговори с ним. Его обошли ради одного придворного любимца, так воспользуйся случаем и постарайся склонить его на нашу сторону. Если к нам присоединился хотя бы один полк, то мы выиграем дело, в котором мы ставим на карту жизнь, чтобы приобрести власть над государством. — Будь покоен, — проговорил Ушаков, — я сделаю все возможное, чтобы исполнить твое приказание, как обещал. — Какое счастье! — воскликнул Мирович, — что я как раз сегодня назначен на дежурство в крепость, и что комендант посылает тебя в Петербург. Могли пройти еще месяцы, прежде чем представился бы такой благоприятный случай. О, Аделина, Аделина! Темные тучи разверзаются, и чудный луч света сияет нам. Но постой! — промолвил он, внезапно вспомнив что-то. — Постарайся увидеться с Аделиной. Может быть, ее мать наблюдает за ней и не примет офицера моего полка, но ты можешь встретить Аделину по дороге на репетицию. Попытайся во что бы то ни стало увидеть ее. Передай ей мой привет и слово одобрения, и заклинай ее остаться верной мне и ждать до той минуты, — прибавил он, протянув руки, — когда я увенчаю ее голову княжеской короной. — Напиши несколько строк, — проговорил Ушаков. — Аделина почти не знает меня. и больше поверит, если я передам записку от тебя. — Ты прав? — Ты совершенно прав! — воскликнул Нерович. — О, какое счастье, что все так складывается! Не правда ли, дело увенчается успехом? Он поспешно написал записку и скрепил ее печатью. — Возьми это, Павел, — сказал он, — и пусть Бог любви и добрый гений России охраняют тебя. Он обнял Ушакова, который сунул письмо в карман мундира, и затем поспешно отправился на зов коменданта. Мирович поспешно дрожащими руками надел форменный мундир, так как уже было пора отправляться на службу. Караул стоял уже, выстроившись на дворе. Мирович направился с ним к железным воротам, сменил, согласно предписанию, находившись там пост, и повел свой отряд через мрачные, глухо звучащие своды цитадели, всюду сменяя караулы. Затем он направился в смежную с помещением узника дежурную комнату, которую, согласно строгому служебному предписанию, дежурный офицер мог покидать лишь для обхода расставленной стражи. Ушаков, между тем, получил от коменданта бумаги, а также приказ относительно парома для переправы через Неву. Он вышел из ворот крепости, ведя под усы свою лошадь, приставленные к переправе солдаты взялись за весла, и Ушаков, придерживая беспокоившегося коня, направился на плоскодонном судне по широкому лону волнующейся реки. Вечер все более спускался, грозовые тучи застлали небо, ветер шумел в прибрежных камышах и ивнике. О, если б он был прав! Тихо шептал про себя Ушаков, опираясь рукою на гриву своего фыркающего коня и смотря на водяные валы. Если бы песни волн о будущем могуществе и власти, которые он слышит, как кажется ему, в самом деле звучали навстречу ему истины, то, что он задумал, может, удастся. Так же, как уже удавались подобные этому дела, и будущее будет принадлежать тем, кто приведет это в исполнение. Разве не стоит того, чтобы рискнуть вместе с ним? Но ставкой является жизнь. Жизнь можно потерять всего лишь один раз, и даже наивысший выигрыш не стоит того, чтобы ставить ее на карту. Нет, нет, я хочу сохранить жизнь и украсть ее богатством, блеском и почестями, не прибегая на своем пути к безумно смелой игре. Паром ударился о берег, Ушаков вскочил на своего коня и во весь дух поскакал по уединенной дороге на берегу Невы по направлению к Петербургу. За тяжелыми железными дверями, закрывавшими вход в помещение государственной тюрьмы, первую была расположена темная сводчатая комната, вымощенная кирпичом и тускло освещенная одним маленьким круглым окном над дверью. В конце этой темной передней находилась вторая дверь, также крепко обитая железом и ведшая во внутренние комнаты. Мирович при помощи звонка у наружного входа дал знать о себе. Дверь тюрьмы растворилась, вышел офицер, до сих пор несший караульную службу, и провел Мировича через переднюю в простую комнату, вся мебель, которая состояла из стола, нескольких стульев и мягкого дивана. Из окна с решеткой открывался вид на маленький узенький дворик, в котором солнце показывалось только в полуденные часы. Дверь в боковой стене была полуотворена. Мирович получил от своего проводника ключи, и последний поспешно ушел, радуясь, что наконец окончилась его трудная и скучная служебная обязанность. Мирович раздумчиво посмотрел на полуприкрытую дверь внутренней комнаты. «Вот здесь». В этом каземате, — сказал он, — находится твердая точка дивного рычага. Посредством его смелая и ловкая рука может дать движение этому рычагу. Разрушить власть той самой Екатерины, пред которой трепещет и которой боится весь мир. Будет ли достаточно сильна и тверда моя рука, которую я кладу теперь на этот ужасный рычаг? После первого давления на него уже не может быть возврата. Я должен победить или погибнуть. Отступление еще возможно для меня. В тени убогой обстановки, без любви и привета я могу еще обеспечить себе безопасность. И это, вместо того, чтобы поставить на карту жизнь, добиться высшего счастья, любви, власти и почестей. Нет, нет, нет, прочь всякое колебание и малодушие. В тысячу раз охотнее я паду под огнем молнии в смелой борьбе, чем пропаду в презренной нищете. Мне они отказали в моем праве. Пусть же попробуют сохранить за собою добытый предательством трон. В этот миг решается моя судьба и судьба России. Вперед! Смелым! Бог владеет, ни одного боязливого взгляда назад. Твердыми шагами Мирович приблизился к боковой двери и переступил порог соседней комнаты. Странное зрелище представилось ему здесь. Стены довольно большой комнаты были окрашены простою белую краской, как и помещение для караула. Окна, кроме наружных решеток, были защищены еще изнутри толстыми железными прутьями, и стекла, рам были покрыты белой масляной краской, так что из дворика падал сюда значительно умеренный свет, и всякое сообщение с внешним миром, даже знаками, было невозможно. Пол был покрыт простыми дубовыми досками, и большая синяя изразцовая печь служила для отопления зимой. Странным противоречием этой наружной простоте комнаты являлась огромная кровать из резного дуба с богатой золотой инкрустацией. Тяжелые пурпурового цвета шелковые занавеси свешивались с балдахина, и горы подушек покрывали это великолепное и пышное ложе. На столе возле кровати стоял серебряный умывальный прибор. У стены находился большой дубовый шкаф, через открытую дверцу которого было видно много роскошного платья, расшитого золотом и серебром. Боковая дверь за этим шкафом вела во вторую, более темную и более низкую комнату. Посреди комнаты стоял большой, покрытый пурпурным бархатом стол, и возле него в позолоченном кресле сидел несчастный царственный узник. Против него расположился сержант Вячеслав Михайлович Полосков, которого императрица Елизавета Петровна назначила ему компаньоном, вместе с тем строго-настрого приказав коменданту не допускать того, чтобы узник покидал крепость и водил с кем-либо знакомство. Огромная, высокая, футов 6, фигура несчастного, лишенного еще в колыбели престола Иоанна Антоновича, казалась еще более могучей благодаря полноте, которую приняли его члены в зрелом возрасте. На нем был кафтан старинного русского покроя из пурпурного шелка, отороченный соболем и украшенный золотыми шнурками, сапоги из желтой кожи и пурпурная меховая шапочка, из-под которой не спадали темнорусые локоны. Густая курчавая круглая борода обрамляла красивое благородное лицо Иоанна Антоновича. Над большими темно-голубыми глазами изгибался широкий чистый лоб. Несчастный узник представлял бы собой идеал мужской красоты, если бы не излишняя краснота его лица и не выражение необузданной дикости, которая по временам искажала его черты. Сержант Вячеслав Полосков был лет 80. Его борода и редкие волосы побелели, как снег, его обветрившееся морщинистое лицо казалось как бы высеченным из камня, его спина сгорбилась, но юношеский огонь еще блистал из его глаз под нависшими, кустившимися седыми бровями. «Ты проиграл, Вячеслав Михайлович!» — радостно воскликнул Иоанн Антонович. «Вот твоя последняя шашка! Я беру ее и конец тебе! Моя армия победила на всех пунктах, как когда-то побеждала шведов и турок армия великого императора Петра, как ты мне рассказывал об этом!» «О, почему!» — жалобно и вместе с тем грозно произнес он. Почему моя армия состоит тут только из этих маленьких деревяшек, тогда как Господь предназначал меня вести в битву храбрые войска? Почему? Он запнулся и испуганно вздрогнул, так как в этот миг поднял свой взор и увидел на пороге своей комнаты Мировича. О, если бы все народы России могли видеть его таким, — сказал взволнованный офицер. Разве они не подумали бы, что снова снизошел дух великого царя, чтобы покарать обман? Разве хотя кто-нибудь осмелился бы отказать ему в повиновении? Разве они не столпились бы ликуя вокруг него и не повергли бы единым духом во прах власть этой иноземки? Затем он подошел к Иоанну Антоновичу, опустился пред ним на колено, поцеловал опушку его кафтана и воскликнул: «Благоговейно приветствую моего высокого повелителя Иоанна Антоновича, истинного царя всех русских! Да сохранит Господь вас в борьбе с врагами вашей страны!» Иоанн Антонович испуганно откинулся в кресле. Казалось, что приближение офицера и это необычайное его приветствие он принял за нападение. Как бы обороняясь, Он протянул вперед руку, в то время как другой схватил шашечную доску, словно намереваясь использовать ее в качестве оружия. Старый Полосков встал при появлении Мировича, и, хотя его колено немного дрожали, отдал надлежащую воинскую честь. Его глаза гневно блеснули, и, не изменяя позы подчиненного, он проговорил: «Весьма несправедливо с вашей стороны, ваша милость, насмехаться. Суров удел быть лишенным свободы. Не следует насмехаться над человеком, который в своем печальном узилище принужден переносить лишение всех благ жизни, хотя бы и в том случае, если бы это был низкий раб или даже преступник, но насмехаться над тем, в чьих жилах течет священная кровь царей, и кто в то же время томится в темнице, — это преступное легкомыслие. Вы, ваша милость, теперь властны над ним, но помните, что и над вами Господь на своем небесном престоле, и что Он покарает вас, если в своей легкомысленной дерзости вы оскорбите его помазанника, несчастье которого должно сделать еще священнее и неприкосновение его особу». Иоанн Антонович также поднялся и поставил свое кресло между собою и Мировичем, и блистающим взором следил за каждым движением офицера. — Ты прав, старик, — произнес Мирович, — но твой упрек не относится ко мне, так как клянусь Богом и всеми святыми, что я далек от того, чтобы насмехаться над столь благородным и величественным несчастьем. Мои слова серьезны, торжественно серьезны. Еще раз благоговейно приветствую истинного царя. Еще раз призываю на него благословение небес с тем, чтобы на благо его народа украсить его голову венцом. — Кто это? — Вячеслав Михайлович! — воскликнул Иоанн Антонович, лицо которого начало вздрагивать, а взгляд беспокойно забегал. — Уж не разбойник ли это, который снова является, чтобы после того, как они давно позабыли обо мне, увлечь меня в более скверную темницу? — О! — дико воскликнул он. — На этот раз им это не удастся. В течение долгих лет, счет которым я уже позабыл, я стал мужчиною и чувствую в себе силу удушить их своими собственными руками. Успокойтесь. Успокойтесь, ваше величество, и выслушайте меня. Я не разбойник, я не орудие чужестранки, которая села на престол ваших отцов. Я сын православной церкви, и клянусь вам, что готов пожертвовать за вас своей жизнью. Господь будет с нами и поможет выполнению моего плана. Я выведу вас из этой темницы в среду вашего верного народа, который узнает своего истинного царя. Вы будете судьею тех, кто преследовал вас, и в вашу руку будет вложен меч русского могущества. — Вячеслав Михайлович, — сказал Иоанн Антонович, — посмотрите на него. В его глазах написано, что он говорит правду. О, я видел достаточно лживого притворства и страшной ненависти во взорах людей. Меня они не обманут. Посмотри на него. Вячеслав Михайлович, этот человек говорит правду. — Да, клянусь Богом, я говорю правду, всемилостивейший повелитель! — воскликнул Мирович. — Доверьтесь мне. Я возвращу вам свободу и поведу вас к престолу, для которого вы рождены. И я надеюсь, — прибавил он, — что, глядя с высоты престола ваших предков на свой народ, вы милостиво вспомните о вашем слуге Василии Мировиче, который первый приветствовал вас в тюрьме как императора и вывел вас на свободу. Иоанн Антонович посмотрел на него проницательным взглядом. Его глаза раскрывались все шире и шире. Казалось, что он смотрел в беспредельную даль. Первый, кто приветствовал меня как императора, кто вывел меня на свободу, странным захватывающим тоном в полголоса проговорил он, то не были вы. Существовал когда-то могущественный и сильный человек. Он был монахом из монастыря святого Александра Невского, о могуществе которого он часто рассказывал мне. Сила его руки была так велика, что когда мы боролись с ним, он подбрасывал меня, как ребенка. Все же этот монах был дивно кроток и добр, благочестив и верен. И он также приветствовал меня, как императора, дважды выводил меня на свободу, но, тем не менее, я не достиг ее. Однажды он увел меня широкими снежными полями, однако концом нашего путешествия была лишь новая тюрьма. Во второй раз он привел меня в огромный город. Я видел перед собою храм, и через его двери блистающий алтарь, и высокий пастырь шел мне навстречу. Я уже думал, что могу протянуть руку к короне, которая была сорвана с моей головы, но тут адские силы снова обрели свою мощь, снова надели на меня оковы и снова вернули меня в эту тюрьму. Когда я в первый раз вышел на свободу, это стоило жизни моей Наде, которая уже здесь, на земле, была ангелом, и которой теперь по временам приходится спускаться от престола Божьего, чтобы утешить меня в моих страданиях. И во второй раз, когда я уже почти добился свободы, пал сам отец Филарет. Я видел, как он упал, обливаясь кровью, в то время как солдаты увлекли меня, и с тех пор я уже никогда не видел его. Он так же, как и моя Надя, у престола Всевышнего. Голос Ивана Антоновича становился все глуше, он судорожно сжимал ручки кресла, его глаза были без всякого блеска, они, казалось, потеряли силу взгляда. Старый солдат стоял возле Ивана Антоновича, расставив руки, как будто намеревался поддержать его. Мирович испуганно вскочил и поспешил к ним. Дряхлый старик не мог предоставить опору покачнувшемуся гигантскому телу Ивана Антоновича. — О, ваша милость! — жалобно произнес старый Полосков. — Что вы наделали? Зачем вы снова вызвали в нем ужасные воспоминания прошлого? Его припадок, которому он так давно не подвергался, снова наступил. О, это ужасно! Это ужасно! — Нет, старина, нет! Этого не будет, и этого не должно быть! Долой воспоминания прошлого! — воскликнул Мирович, нагибаясь к уху Иоанна Антоновича. — Прошлое — мрак и тьма, будущее — ясное и блестящее. Оно полно вашей власти и величия. Отвернитесь от прошлого и направьте свой взор в освещенное солнцем будущее, если только хотите, если у вас есть мужество протянуть свою руку за короной, чтобы сорвать ее с недостойной головы. Слова молодого офицера, по-видимому, пришлись по душе Иоанну Антоновичу, но он ничего не ответил, даже не посмотрел на него, он только медленно поднялся с кресла, раскинул руки, поднял вверх свой взор, и словно какое-то сияние осветило и преобразило его лицо. — Да-да, ты говоришь правду, — тихим голосом произнес он. — Я вижу тебя, моя Надя. Уже давно ты не спускалась ко мне со своих светлых высот. Ты улыбаешься мне. Ты протягиваешь в своей руке навстречу мне пальмовую ветвь, и в облаках над тобой реет сияющая корона. Да, да, на этот раз я достигну цели, на этот раз мне улыбается победа. Некоторое время он стоял таким образом с раскинутыми руками и сияющим взором. Старик Полосков сложил руки и тихо молился. Мирович робко и напряженно смотрел на богатырскую фигуру узника, которая в этот миг, казалось, была залита неземным огнем. Наконец Иван Антонович опустил руки и покачал головою, как бы пробудившись ото сна. Его взор прояснился, и с величавым видом, как будто он всю жизнь провел на престоле, он произнес. — Василий Мирович, так назвали вы себя, я верю и доверяюсь вам, так как увидел в руке ангела пальму победы и корону, сиявшую мне из светлой заоблачной дали. Василий Мирович, ваше имя навеки крепко врежется в моем уме и в моем сердце, и я клянусь вам, всем святым, клянусь именем ангела, который с обетованием склонился ко мне, что если ваш замысел удастся, ваше имя будет первым в моем государстве и ни пред кем в обширной России, кроме самого императора, вы не склоните своей головы. Василий Мирович, запечатлей в своей памяти Вячеслав Михайлович это имя. Проси у Господа Бога, чтобы он благословил его, и чтобы он дозволил тебе увидеть освободителя, пленного императора, первым на ступенях моего трона. Мирович снова упал перед Иоанном Антоновичем на колено. Он прижал к груди свои руки, в его глазах сверкали гордая уверенность в победе и счастливая надежда.